Беспомощно ждать, пока утекает время, поистине тяжело. Особенно, когда ты в плену, потому что приходится сражаться с постоянным волнением. К тому же... «Нива!» «Что?» Та склонила голову и моргнула разноцветными глазами. Чайка недовольно посмотрела на нее и продолжила. «Отвернись!» «Зачем?» Чайка зависла над горшком в углу комнаты и не знала, как ей объяснить. Кое-чего не способна избежать ничто живое. Особенно если она уже больше суток сидит в заперти. Например, походу в туалет. Однако комната, в которой их бросили, не задумывалась как темница. И отхожего места в ней не находилось. В одном из углов стоял горшок с крышкой. Достаточно крупный, чтобы на него сесть. Очевидно, девушкам предлагали пользоваться им. Но Чайка не могла справлять естественные надобности под пристальным взглядом постороннего, пусть и девушки. К тому же Нива засматривалась на Чайку очень часто. Да что там, в любую свободную минуту. Она не сводила глаз, даже когда та пыталась уединиться. «Неловко же, не смотри!» Чайка на всякий случай перешла на Лаки. «Я не чувствую неловкости. Зато я чувствую...» Возразила Чайка, нетерпеливо возясь. «Не так-то просто снять белье, пока на тебе оковы». «Чайка, помогу», — вызвалась Нива, ничуть не обрадовав собеседницу. «Прекрати!» Она почти сорвалась на вопль, но... Акари вдруг схватила девушку Гандер за шиворот и оттащила, как котенка. Пусть на ней тоже оковы, пальцами и локтями она двигать может. «Акари, спасибо!» «Ага». Она отошла с Нивой к стене и отвернулась. Чайка наконец сделала свое дело. Надо сказать, терпела она довольно долго и под конец не сдержалась и вздохнула с облегчением. Она слезла с горшка, поправила одежду, а затем посмотрела в окно у потолка. Небо уже начало окрашиваться в цвета заката. Наверняка первая часть основного этапа турнира уже завершилась. «Как там Тору?» Скорее всего, он уже заметил исчезновение Чайки. Может, он махнул рукой на турнир и кинулся искать ее? Или все же... «Брату тоже тяжело», — вдруг обронила Акари, все еще сидевшая лицом к стене. «Акари?» Чайка вопросительно склонила голову. «Тору тяжело?» «Должно быть, Син и его хозяин предложили Тору выкупить нас». Акари развернулась и прислонилась к стене. «В противном случае им незачем оставлять нас в живых и держать здесь. Если учесть войну между чайками за останки, они должны стремиться к устранению как соперниц, так и их спутников». Чайка не нашлась с ответом. Акари совершенно права. Сама чайка, правда, не знала, способна ли пойти на такое. «Вероятно, они считают, что останки у брата. Возможно, полагают, что пара фрагментов есть у отряда красной чайки. Как бы там ни было... Они наверняка предложили брату собрать все останки и передать им в обмен на нас. Вот только...» Девушка повернулась к Чайке. «Получается, ему придется выбрать. Либо сдать все останки в обмен на твое спасение, либо бросить тебе ради той цели, к которой ты так стремилась». Конечно, Чайка понимала, что рискует жизнью ради сбора останков. Она решила, что поиски станут смыслом ее жизни задолго до встречи с Тору. Она даже морально приготовилась к тому, что может умереть, так и не добившись цели. Но что если... если желание исполнится в обмен на жизнь? И что если ради спасения Чайки Тору придется отказаться от останков? Юноша не стеснялся заявлять, что его цель – осуществить мечту Чайки. Продолжит ли он дело девушки после ее смерти? «Я...» Чайка не смогла ответить быстро. Она вновь прочувствовала, что на самом деле стоит за мышлением диверсантов, готовых пожертвовать собой ради достижения цели. Все люди когда-нибудь умирают. А раз так, лучше умереть, выполнив цель и добившись своего. И с такой точки зрения совершенно естественно умирать во имя чего-то. Но... «Нормальный диверсант бросил бы тебя, даже не думая», равнодушно продолжила Акари. «Потому что обычно нас нанимают армии, а не люди. А на войне нередко жертвуют кем-то одним ради блага других. Например, бывает такое, что собственную дочь, выданную замуж в союзное королевство, приходится бросать, когда времена меняются и альянс остается в прошлом. В конце концов, человеческая жизнь отнюдь не высшая ценность. И чем дольше идет война, тем больше людей начинают с этим соглашаться. Но брат мой, как тебе известно, с трудом принимает такие решения. Угу. Будь Тору жестче, он бы давно перестал волочить за собой тяжесть смерти Хасумин. Он слишком добр для диверсанта, но... Поэтому он наверняка страдает. Но Чайка... Акари слегка прищурилась. Я спрошу еще раз. Ты отправилась в путешествие, чтобы похоронить погибшего императора Газа, собственного отца. Ты готова собирать останки, пусть даже на тебя ополчится весь мир. Ага. Действительно ли твоя цель настолько важна, что ради нее можно пожертвовать жизнью? В ее словах не найти ни капли упрека. Она действительно спрашивала. И именно поэтому слова укололи Чайку в самое сердце. Мы с братом не знаем, кто наши родители, потому в таких вещах не разбираемся. Мы не можем даже представить твои чувства. Но действительно ли они стоят того, чтобы ради них умирать? Чайка не смогла ответить. Таких, как она, много. Само существование других чаек выбивало почву из-под ног. Да и вообще, действительно ли она чайка? Действительно ли желание похоронить отца, императора Газа, ее собственное? Потому что если нет, брат мой мучается напрасно. Слова Акари легли на душу чайки тяжелым грузом. Диверсанты управляют собственной душой как одним инструментом. Тело, душа, навыки – все они трудятся ради поставленной цели. Их тела крепки, словно сталь. Их души пусты, словно воздух. Они ничего не желают, ни к чему не стремятся. Когда понадобится, умрут без сожалений. Мечта каждого диверсанта – стать самой настоящей вещью, которой хозяин будет пользоваться, пока она не сломается. Многие диверсанты не сомневались в своей судьбе. Их отучили сомневаться. Подобно тому, как отучили Сина. Перерыв между поединками. Син окидывал взглядом казармы, где поселились участники чемпионата. Диверсанты Субару заперли Тору и его напарницу в одной из комнат. Караулят нарушителей трое, так что вырваться из плена не сможет даже Тору. Безусловно, столь наглое вмешательство в битву на глазах всех зрителей не останется безнаказанным. Но что именно с ними случится, решать не Сину. На словах они ждали решения князя Хартгена, хотя на деле все решения уже давно принимает не он, а Ирина с Ариной. «Син Акюра!» Вдруг услышал он рядом. Сбоку появился человек в сером плаще. Даже голос не помогал разобрать, женщина это или мужчина. Ясно лишь то, что это один из диверсантов Субару, никогда не показывающих характер. Они с таким рвением подавляли свою личность, будто ненавидели ее всей душой. Таких диверсантов поразительно легко заменить. Они, можно сказать, окончательно превратили себя в расходный материал. Его Величество призывает. «Передай, что я скоро буду». «Так точно». Перекинувшись парой фраз, диверсант Субару исчез. Ни в словах, ни в действиях человека в сером не было и намека на эмоции. Тору в ходе отборочного этапа убил нескольких диверсантов Субару, но выжившие нисколько не пропитались к нему обидой или гневом. Впрочем, и к Сину, как к бывшему жителю Акюры, они относились без предвзятости. Их мышление очень простое. Их мир двухцветный. Враг или союзник, выгодно или невыгодно, живой или мертвый. Все кажется им простым и очевидным. В их мире нет места чувствам. Поэтому им чужды сомнения. Они лишь выполняют свою работу, словно механизмы или насекомые. Они могли бы проникнуться ненавистью к Тору, но она не воскресила бы мертвецов и ничем не помогла бы хозяину. Поэтому они не чувствовали ни обиды, ни гнева. Можно сказать, они идеальные диверсанты, одни из самых удивительных плодов войны. Тору. На губах Сина мелькнула ехидная улыбка. Недоделанный диверсант. Он стал таким из-за собственного характера и из-за Хасумин. причем не только из-за ее смерти. Хасумин нередко говорила с деревенскими детьми, порой позволяя себе фразы, которые упрекали как диверсантов, так и любую работу, связанную с битвами. Когда к детям, день ото дня тренировавшимся быть диверсантами, приходила Хасумин, ее слова удивительно глубоко впитывались в неокрепшие умы. Сражение, убийство, смерть. Все крутится вокруг них. Можно сказать, эту точку зрения разделяли все жители Акеры. Но слова Хасумин расшатывали веру в нее. «Мне жаль их, и тех, кто убивает, и убитых». Те торговцы много поколений вели дела с Акерой. Почему именно Хасумин совала нос не в свое дело и затрагивала такие темы, Син не ведал. Возможно, она просто по-своему любила Тору и диверсантов, мечтала спасти их. Спасти жалких диверсантов, что рождались, жили и умирали ради убийств, веря, что поступают правильно. В конце концов, из-за той девушки выросло целое поколение диверсантов с зыбкой психикой. Смерть Хасумин легла на душу Тору очередным шрамом, а сама она словно обрела божественную незыблемость. Никто уже не мог свергнуть ее. Никто не мог опровергнуть ее слова. И на самом деле, она оставила след не только в жизни Тору. Какая ерунда в голову лезет. «Стало быть, я сам недоделанный», – прошептал Син, насмехаясь над собой. «Хасумин, твои слова прокляли меня. Я тоже начал задумываться и ничего не мог с собой поделать. Действительно ли я доволен собой? Доволен тем, что не думаю, не мучаюсь, не колеблюсь, а просто прилежно делаю свою работу, как какой-нибудь жучок. Если бы я не знал, не стал бы страдать». Не понимал, не стал бы мучиться. Но я не могу быть как Тору. Я был диверсантом еще тогда. Я уже не мог измениться. Поэтому... В тот день он нарочно сделал вид, что попался в ловушку Акари. И не вмешался, когда увидел, как бандиты вырезают отряд Хасумин. Тору не узнал об этом. Никто в деревне не узнал. А затем... Я диверсант. Я должен быть диверсантом. Я не должен сомневаться в жизни диверсанта. Поэтому он примкнул к Субару. К идеальным диверсантам, которые без лишних слов делают свое дело, словно насекомые или механизмы. Он хотел стать как они. Хотел научиться не думать о проклятии Хасумин. Хотел отбросить свое хрупкое сознание, дрогнувшее от слов девушки-торговки, и обрести новое, простое и крепкое. Тора. Акари. Син ухмыльнулся. «Что бы вы сделали, узнав, что Хасумин погибла на моих глазах? Разозлились бы? Обругали бы? Презирали бы?» В любом случае, Син воспринял бы их реакцию спокойно. Иначе никак. Его тело, душа и навыки должны оставаться просто инструментами. Или он так и не станет идеальным диверсантом.